Страница 326. Неудивительно, что распространилась даже особая формула о ненанесении ущерба, когда король просил денег у вассалов, а епископ недолгого приюта у коллегии. Тот, кого просили об услуге, непременно подсовывал на подпись договорчик со стандартным оборотом. Оказываемая мною любезность не должна быть впоследствии обращена в постоянную повинность с моей стороны. Мы, кажется, отвлеклись. Вернемся к татарам. Итак, дополнительным аргументом в пользу того, что вторжение насквозь выдумано, является еще и то, что мнимое вторжение не внесло в русскую жизнь ничего нового. Все, что творилось при татарах, существовало и раньше в той или иной форме. Нет ни малейших следов присутствия иного этноса, иных обычаев, иных правил, законов, установлений. Погромы, грабежи, клятва преступления и убийства – всему этому с небывалой легкостью находятся аналоги в прежней русской истории, вплоть до торговли пленниками. А примеры особо отвратительных татарских зверств при ближайшем рассмотрении оказываются вымышленными, как это было с Чевелихиным, сделавшим потрясающее открытие. Оказывается, при осаде Козельска татары рубили павших на куски, вытапливали из них жир, и этим жиром как раз спалили город. Откуда же взял Чевелихин эти сенсационные факты? Оказывается, позаимствовал из труда нашего старого знакомого, известного сказочника Плано Карпини. Это Карпини посреди прочих фантазий воткнул и такую. Они обычно берут иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома. И везде, где огонь попадает на этот жир, он горит, так сказать, неугасимо. О неугасимости человеческого жира, конечно же, наврано. Излишне добавлять, что ни один автор, кроме Карпини, о столь экстраординарном обычае монголов не сообщает. Кстати говоря, обнаружились любопытные совпадения книги Матфея Парижского о зверских нравах диких татар и древних пропагандистских трудов русских книжников о половцах. Страница 327. И там, и здесь дикие кочевники взахлеб пьют кровь, за обе щеки наворачивают человечину, едят собак, падаль, волков, лисиц. И там, и здесь не приводится никаких конкретных примеров. Хотя бы раз назвали имя бедняги, которого дикие кочевники слопали по своему обычаю. Нет подробностей. Не уточняется, кого съели кочевники, где, когда и при каких обстоятельствах. Повторяю, сходство столь поразительное, что я отныне подозреваю, что Матфей попросту прочитал старые русские рукописи, зачеркнул повсюду половцев и вписал на их место татар. Даже Чевелихин, ненавидевший татаровей столь люто, словно они спалили его собственную дачу и охально изобидели его собственную супругу, однажды расслабился интеллектом настолько, что вывел примечательные строки. Народная память хранила имена и деяния богатырей, олицетворявших сопротивление грабителям и захватчикам, которые слились в собирательный образ татар. «Татар» заключил в кавычки не я, а Чевелихин, невзначай написавший истинную правду. Собирательный образ. В этих словах и кроется загадка. А уважаемый мною Иловайский написал следующее. Жестокие пытки и кнут, затворничество женщин, грубое отношение высших к низшим, рабское низших к высшим и тому подобные черты усилившиеся у нас с того времени, суть несомненные черты татарского влияния. Можно подумать, что Западная Европа, где фальшивомонетчиков варили в масле, заговорщиков разрывали на куски лошадьми, а малолетних детей вешали за мелкие кражи, когда-то переживала татарское иго. Можно подумать, что татары пустили в обращение в Европе приветствие «сервус», продержавшееся в иных странах до 20-го столетия, которое в буквальном переводе означает даже «не ваш слуга», а «ваш холоп». Можно подумать, в Европе низшие фамильярно хлопали высших по плечу, встретив на улице, а высшие угощали низших табачком и расспрашивали, как идут дела с уборкой брюквы. Зато я согласен с Иловайским в другой его фразе, там, где он пишет, что татарская ига оставила следы своего влияния и в некоторых государственных учреждениях. Вот здесь все верно.